Глава 19. Я считаю, о сюрпризах всегда надо предупреждать заранее и указывать точное время. Сейчас 8 утра, а я уже встала, оделась и всесторонне подготовилась. Выбрала в конце концов розовое платье с запахом и замшевые сапоги. Да, еще вчера накрасила ногти, купила цветов и слегка прибралась в квартире. И самое главное, пока рылась в коробках со старыми вещами, нашла роскошную открытку, которую купила еще в Нью-Йорке. На ней колыбелька, заваленная подарочными коробками, и сверкающая лаковая подпись. Спасибо за то, что устроили мне день детских подарков, друзья. Я же знала, что она мне пригодится. А вторую открытку, серую и скучную, подписанную «Сочувствую твоим неприятностям по работе», я сразу порвала и выкинула. Противная открытка. От Дэйва Мастака до сих пор ни слуху, ни духу. И Люку я ни слова о нем не сказала, хотя меня и подмывало. Не хочу вселять в него напрасные надежды, пока еще ничего не известно. Люк в кухне. Пьет крепкий черный кофе перед работой. Я захожу в кухню и некоторое время наблюдаю за ним. С застывшим лицом Люк размешивает сахар в чашке эспрессо. Он кладет сахар в кофе, только когда ему не обойтись без запаса энергии 1000 на 5 вольт. Заметив меня, Люк жестом указывает на табурет напротив. Я взбираюсь на него и ставлю локти на гранитную стойку. «Бекки, нам надо поговорить. Ты все делаешь правильно», — сразу уверяю я, — «ты сам знаешь». Люк кивает. «Но не поверишь, я уже чувствую себя свободным. Они на меня давили, угнетали всю компанию». «Вот именно. Не нужны они тебе, Люк. Незачем обхаживать наглую компанию, руководство которой считает своим весь мир». Люк поднимает руку. «Не все так просто. Я еще не договорил». Он умолкает и сосредоточенно мешает кофе. «Аркадос нам не заплатил». «Что?» Ничего не понимая, я вглядываюсь в лицо мужа. «Хочешь сказать, совсем?» «Если не считать аванса в самом начале. С тех пор нам не платили ни разу. Нам задолжали... в общем, кучу денег». «Но они не имеют права. Людям надо оплачивать счета, это же нарушение!» Прикусив язык, я густо краснею. Мне вдруг вспоминаются счета по магазинным карточкам, которые я прячу в ящик комода. Ни по одному из этих счетов я пока не заплатила. «Но это совсем другое дело. Я ведь не транснациональная компания, правда?» «Не платежами они давно снискали дурную славу. Мы требовали, грозили», — Люк потирает лоб. «Пока отношения с ними не были разорваны, мы не сомневались, что когда-нибудь получим деньги. Но теперь остается только судиться». «Значит, будем судиться», — с вызовом заявляю я. «Так просто они от нас не отделаются». «А пока...» Люк поднимает чашку и ставит обратно. «Бекки, откровенно говоря, положение аховое. Мы слишком быстро развивались. Как теперь выясняется, чересчур быстро. Мне надо платить за аренду помещений, выдавать зарплату. У нас деньготечение. Деньги утекают сквозь пальцы. Пока мы не оправимся от удара, вопрос с притоком наличности остается открытым». «Ясно», — бормочу я. Деньготечение. Мерзкое слово, хуже ничего не слышала. Сразу представляется дыра, в которую изо дня в день утекают наши деньги. «Чтобы купить дом, нам придется взять взаймы больше, чем я рассчитывал». Люк морщится, глотая кофе. «Значит, сделку необходимо отложить на несколько недель. Сегодня же позвоню в агентство. Надеюсь, я все смогу утрясти». Он опустошает чашку, а я замечаю, что между бровями у него залегла глубокая морщинка, которой раньше не было. «Негодяи! Довели Люка!» «Ты все сделал правильно, Люк. Я беру его за руку и крепко жму ее. И если нам придется пожертвовать небольшими деньгами, ну и что с того?» «Ну, погоди, ты у меня попляшешь, чертов Йен Уиллер!» В порыве сочувствия я сползаю с табурета, обхожу вокруг стойки и пытаюсь обнять Люка, насколько хватает рук. Ребенок так вырос, что барахтаться ему уже негде, но пинается он не переставая. «Слушай, малыш», — мысленно обращаюсь я к нему, — «подожди еще немного, пока не пройдет день детских подарков, ладно?» Я недавно читала, что почти все матери плотно общаются с детьми еще до рождения. Вот и я пытаюсь время от времени чем-нибудь подбодрить нашего малыша. А вот завтра — пожалуйста. Например, к обеду. А если справишься меньше, чем за 6 часов, получишь приз. Надо мне было послушать тебя. Ирония в голосе Люка застает меня врасплох. Ты с самого начала была против Аркадеса и всегда недолюбливала Йена. Терпеть его не могла, киваю я. Нет, какой приз, пока не скажу. Всему свое время. Гудит домофон. Люк берет трубку. Да, поднимайтесь. «Несут пакет», — объясняет он мне. Я замираю. «Это служба доставки?» «Угу». Люк влезает в пиджак. «Ждешь что-нибудь?» «Вроде того». «Люк, ты бы задержался, посмотрел, что в пакете. Может, что-нибудь важное?» «А там не очередное постельное белье?» Без всякого энтузиазма спрашивает он. «Нет, не белье. Там...» Договорить я не успеваю, в дверь звонят. «Сейчас увидишь». И я спешу в прихожую. «Вам пакет, распишитесь здесь, пожалуйста», — бурчит курьер, когда я открываю дверь. Я расписываюсь в его электронном планшете, беру пакет и поворачиваюсь к Люку. «Люк, у меня здесь кое-что очень важное». Я откашливаюсь. «То, что может все изменить. Только не сердись, когда узнаешь, где я это взяла. А разве ты не должна отдать его Джесс?» Люк прищуривается, глядя на пакет. «Джесс?» Я смотрю туда же, куда и он, и только тут замечаю, что на этикетке напечатано «Мисс Джессика Бертрам». На меня обрушивается разочарование. Значит, это не досье от Дэйва Мастака, а какая-нибудь ерунда для Джесс. «С какой стати почту Джесс принесли сюда?» Удивляюсь я и даже не пытаюсь скрыть досаду. «Она здесь не живет». «Откуда нам знать?» — пожимает плечами Люк. «Знаешь, милая, мне пора». Он окидывает взглядом мой раздутый живот. Но мобильник со мной и пейджер тоже. Если появятся хоть какие-нибудь признаки, я позвоню. Киваю я, продолжая вертеть в руках пакет. И что мне с ним делать? «Отдай Джесс», — предлагает Люк. «Когда-нибудь. Когда снова с ней увидишься». Минуточку. Тон у него слишком наигранный. «Ты тоже все знаешь, Люк!» — восклицаю я. «Что, все?» Уголки губ у него подозрительно подрагивают. Люк берет дипломат. «Сам знаешь. О том, что... В общем, обо всем». «Не понимаю я тебя». Люк выглядит так, будто сейчас расхохочется. «Кстати, Бекки, совсем забыл. Ты сегодня будешь дома около 11? Должны прийти из газовой компании». «Неправда!» Притворно возмущаюсь я, а сама хихикаю. Это чтобы я никуда не уходила. Повеселись от души. Люк целует меня, скрывается за дверью, а я остаюсь одна. Стою в прихожей и не свожу глаз с двери. Уже почти жалею, что не поехала сегодня с Люком, чтобы морально поддержать его. У него стресс, это сразу видно. А теперь еще это общее собрание сотрудников и встреча с финансовым отделом. Деньготечение. Желудок неприятно сжимается. «Хватит, прекрати. Не думай об этом». До 11 еще целых 2 часа, поэтому я ставлю в плеер диск с Гарри Поттером, чтобы отвлечься, а заодно открываю большую коробку Quality Street. Ведь праздники уже начались. Досматриваю фильм до того эпизода, когда Гарри видит в зеркале умерших родителей, тянусь за платком, случайно выглядываю в окно и вижу Сьюзи. Она стоит перед домом, возле маленького гаража и скверика, и смотрит прямо на наши окна. Быстро наклоняю голову. Надеюсь, она меня не заметила. Проходит несколько минут, я осторожно выглядываю в окно, а Сьюзи на прежнем месте. Только теперь рядом с ней стоит Джесс. В восторге смотрю на часы. Без 10:11. Совсем уже скоро. Странно только, почему обе выглядят озабоченными? Сьюзи хмурится и размахивает руками, Джесс кивает. Наверное, что-то у них не ладится. Интересно, что? А я даже помочь не могу. Но вот Сьюзи достает телефон, набирает номер, и мой телефон звонит. Так, буду вести себя, как ни в чем не бывало. Делаю глубокий вдох и беру мобильник. «Привет, Сьюзи!» — совершенно естественно произношу я. «Как дела? Ты, наверное, в Гэмпшире покататься верхом решила?» «Откуда ты знаешь, что это я?» — настораживается Сьюзи. «Ой!» «А у нас определитель номера!» — сочиняю я. «Так как ты?» «Прекрасно!» — Сьюзи явно сбита с толку. «Слушай, Бекки, я тут читаю статью о беременных. Там говорится, что тебе полезно каждый день гулять не меньше 20 минут. Может, выйдешь на прогулку прямо сейчас, обойдешь вокруг квартала?» Она хочет увести меня из дома. «Ладно, подыграю им, но так, словно ничего не подозреваю». «На прогулку на 20 минут?» — задумчиво повторяю я. «Заманчиво, я не против». «Да, не больше 20», — поддакивает Сьюзи. 20 вполне достаточно». «Хорошо, сейчас выхожу». «Класс!» Похоже, Сьюзи облегченно вздыхает. «Ну, еще увидимся когда-нибудь потом». «До встречи». Я набрасываю пальто и спускаюсь вниз в лифте. Когда выхожу, Сьюзи и Джесс уже нигде не видно. Спрятались, наверное. Я веду себя совершенно непринужденно, как полагается любой беременной женщине, которая вышла погулять минут на 20. Направляюсь к воротам, поглядываю по сторонам. Ага, вижу Сьюзи. Прячется за машиной. А Джесс присела возле ограды. Жалко, что окликнуть их нельзя. Или хотя бы хихикнуть. С невозмутимым видом приближаюсь к воротам и замечаю за кустом рододендрона знакомую макушку, всю в каштановых кудрях. Не может быть! Неужели мама? Выхожу за ворота и покатываюсь от хохота, зажимая рот обеими руками. На соседней улице нахожу скамейку, сажусь и листаю журнал «Хит», который тайком вынесла под пальто, чтобы Сьюзи не увидела. Когда 20 минут истекают, возвращаюсь к дому. Ни у ворот, ни на стоянке никого нет. Поднимаюсь к нам на этаж в лифте, замирая от предвкушения, подхожу к нашей двери и отпираю ее.